Глава 24. Александр. Второй день задаюсь вопросом, что произошло, и не нахожу ответа. Еще долго стоял с кофе в руках, гипнотизируя дверь, которая закрылась за Витой. Говорила что-то бессвязное, смущаясь и стыдливо отводя взгляд. И, как по мне, стыдиться нечего. Ночь была великолепной, и утро, которое я встретил в объятиях прекрасной женщины, моей женщины, как мне казалось. Что изменилось утром? Ее накрыло сожалением, но для меня она не служебный роман, а серьезный шаг. У меня был месяц, чтобы понять, именно ее я искал, именно она приносит в мою жизнь спокойствие, именно она способна проникнуться и понять. Ошибся? Возможно, ошибки начались с лепестков роз и свечей? Да, банально. Но когда я планировал вечер, стремился показать, что приглашение не было спонтанным моментом. Я хотел, чтобы она оказалась в моей квартире, постели, жизни. Просто это не моя история. Она чья-то, и меня здесь быть не должно. Прокручивая ее слова, так и не понял их смысл. А может, его и вовсе не было? Но Вита была на грани, едва сдерживая слезы. Все, что было сказано и сделано на пороге моей квартиры, походило на прощание. Почему, черт возьми? Ответа я не получил. Звонки в пустоту и сообщения без прочтения. Вчера и сегодня я снова и снова набирал ее номер, получив лишь тишину. Но я хочу понять. Получить хоть какое-то объяснение возможных причин столь радикальной смены настроения. Надеждой стал понедельник и начало рабочей недели, где она по-прежнему мой секретарь. Спрашиваю у охраны, пришла ли Осипова, но получаю отрицательный ответ. Поднимаюсь, одолеваемый тяжелыми мыслями, и понимаю, что не могу думать ни о чем другом, кроме нее. Приготовившись к ожиданию, вхожу в приемную. «Мы ждем тебя!» Закрываю глаза и делаю размеренный вдох. Максимально глубокий и способный удержать меня от грубости в отношении сестры и ее мужа, который топчется рядом. «Доброе утро!» — это во-первых. «Я уже все сказал!» — это во-вторых. Прохожу мимо, открываю дверь кабинета и, не приглашая парочку, снимаю верхнюю одежду. Я всегда считала, что секретарша должна появляться на рабочем месте раньше начальника. Или обещание передачи акций так вскружило ей голову, что теперь она не считает нужным работать? Лену несет, особенно в присутствии Алекса, подталкивающего ее к конфликту. У них было 2 дня, чтобы обсудить субботний разговор, мои заявления и сделать выводы. Как всегда, неверные. Ее зовут Виталина. «Для тебя, Виталина Сергеевна», — указываю на свояка. «Если ты в третий раз решила обсудить акции, то в третий раз скажу «нет». «Давай все обсудим спокойно». Лена усаживается в кресло, приготовившись гнуть свою линию до конца. Но когда рядом с ней мастится Алекс, я не сдерживаюсь. «Выйди!» Он застывает в неоконченном движении. «Я сказал «выйди!» Едва заметный кивок сестры, как сигнал, что стоит исполнить требование. Избавившись от Алекса, надеюсь выстроить конструктивный диалог, хотя уже не надеюсь, что буду услышан. «Я тебя слушаю». «Саш, я говорила с папой. Он не против, чтобы мой муж стал акционером компании и вошел в совет. К тому же он часть семьи, что автоматически делает его приоритетным получателем». «На основании чего?» «Что?» «На чем строится его приоритет?» «Он мой муж». «А Юлианна была моей женой». «Она изначально никому не нравилась», — фыркает, постукивая по столу и качаясь в кресле. «Ваш развод был делом времени». «А Алекс, значит, нравится всем». Не дожидаясь ее ответа, останавливаю словесный поток жестом. «Свое мнение о твоем муже было высказано сразу. Отцом, мамой, мной и даже дедом, который на тот момент принимал активное участие в делах семьи. Я не знаю ни одного человека, который симпатизировал бы твоему мужу. Что касается акций, нет, мое решение не изменится. Почему? По причине не личной неприязни, а исключительно выводов, которые я могу сделать спустя 10 лет наблюдений. Он ленивый, глупый, самоуверенный, пустой человек, который ни для компании, ни для кого-либо из семьи Марковых не сделал ничего существенного. У твоего мужа было достаточно времени, чтобы стать частью морал-групп. Но для этого нужно было много работать. Я не допущу его к управлению компанией. Напряжение обдает неприятной волной. Но я знаю, что мои слова улетели в пустоту. А сестра продолжит попытки сделать Алекса частью компании. Я воспринимаю его иначе. Ваши личные отношения меня не касаются. Я настаиваю на передаче акций. Одно и то же, словно Лена не слышала длинной тирады, подкрепленной аргументами. Нет. Ты действительно сделаешь то, что обещал? Смотрю на нее вопросительно, ожидая пояснений. Передашь своей секретарше? То есть помощница, работающая у тебя месяц, заслуживает доверия, а мой муж нет? Неприятный выпад в сторону Виты поднимает волну злости и желание не стесняться в выражениях. Да я даже мошенникам доверяю больше, чем твоему мужу. Молчание сестры напрягает, а спустя несколько минут она смотрит на меня из-под лобья. Но я знаю этот взгляд. Кричащий и предупреждающий. Сейчас будет сказано то, что мне не понравится. В пятницу заседание совета, и я надеюсь увидеть ее в качестве твоей жены и держателя акций. Надеюсь, она успеет развестись и выйти за тебя замуж. А если нет? Сестра переходит на шипение. Ты передашь часть Юлианны Алексу. И если Лена решила загнать меня в безвыходное положение, то просчиталась. Сказанное в субботу действительно изначально было для большего эффекта. Но сейчас я готов осуществить задуманное. А почему нет? Тем более человек, сидящий напротив, сам направляет меня, а выставленное условие не оставляет выбора. Условия приняты. Произношу спокойно, ввергая сестру в панику. Она не ждала моего согласия, надеясь на решение вопроса здесь и сейчас. Кто угодно, только не человек, который, получив акции, тут же откажется от нее. И это настолько очевидно, что удивительно, почему сестра этого не понимает. Поднимается и твердой походкой покидает мой кабинет. Что ж, и теперь у меня два варианта. Либо я женюсь на Вите и передаю акции, либо до пятницы избавляюсь от Алекса. И если второе, на мой взгляд, невозможно, то первый вариант осуществим. Но для этого необходимо встретиться с той, что игнорирует меня со вчерашнего дня. Снова набираю знакомый номер без ответа. Выход один – поехать к ней домой. Иду в отдел кадров, где в документах значится адрес. Не факт, что реальный. Да, я забирал Виту у дома, но мне почему-то кажется, что она живет в другом месте. Ее ложь о браке могла вскрыться, если бы я вдруг решил заявиться к ней домой. Но у меня есть человек, который может поделиться важной информацией. «Здравствуй, Владимир Олегович!» Окунев берет трубку не сразу. «Здравствуй! Ты в субботу быстро уехал, даже толком поговорить не успели. И Виталину увез. Небольшой инцидент с участием Лены и ее мужа заставил покинуть праздник раньше. Вдаваться в подробности не хочу, но Окунев и так в курсе, как семья относится к Алексу. Он и сам симпатии к нему не испытывает. Просьба есть. Мне нужен адрес Виталины. Что-то случилось? Она не вышла сегодня на работу и дозвониться не могу. Опускаю личный момент, перекрывая его беспокойством за работника. «Значит, что-то действительно серьезное. Она бы обязательно оповестила о наличии проблем». В голосе Окунева слышится тревога, которая перетекает в меня. Я могу сам съездить проверить. Теперь переживаю. Нет-нет, Владимир Олегович. В общем, это личный момент. Поясни. Недопонимание между мужчиной и женщиной в результате изменения формата отношений. Понял, усмехается. Что сделал? Ничего. Зажимаю переносицу двумя пальцами, вновь прокручивая события субботы и утра воскресенья. Правда, ничего. Сбежала вчера утром, и с тех пор тишина. Не знаю, что между вами произошло, да и не мое это дело, но мой тебе совет. Не стоит уделять внимание женщине, если уже увлечен другой. В каком смысле? Она в субботу сказала, что ты встречаешься с женщиной из категории Юлианны и даже видела ее пару раз. А вот сейчас не понял. Из категории Юлианны? Видела? Кого и когда? Так, стоп. Имя называла? Нет. Хоть какие-нибудь данные сказала? Тоже нет, но говорила уверенно. Ладно, Владимир Олегович, давай адрес. Будем разбираться. Окунев диктует, а я понимаю, что Виталина живет именно там, где я ее забирал. Совсем не боялась, что я могу разрушить ее легенду. Планирую отправиться к ней в ту же секунду, но посетитель напоминает, что на сегодня назначена встреча. В приемной никого, а значит, желающих попасть ко мне ничего не останавливает. Время тянется настолько медленно, что я начинаю сожалеть, что не отменил запланированные посещения. Параллельно думаю о дедлайне, установленном сестрой. Даже ищу информацию, можно ли расписаться в день подачи заявления. Оказывается, можно. У нас здесь беременность невесты, общие дети, призыв на военную службу и длительная командировка одного из будущих супругов. И последнее, идеальный вариант. Командировку, как генеральный директор, я могу организовать, не выходя из кабинета, и приложить подтверждающие документы. Но есть нюанс. Вита может не согласиться, и, скорее всего, так и будет. У меня есть еще 3 дня, чтобы избавиться от свояка. Но как это сделать? В 4 часа, отменив последнюю встречу, спускаюсь на парковку, где Игорь наворачивает круги в ожидании меня. Но тут же понимаю, что встреча с Витой может закончиться как угодно, поэтому отпускаю его и сам занимаю водительское место. И пока еду, продумываю варианты разговора. Во-первых, объяснить, что отношениями я ни с кем не связан. Во-вторых, я в курсе, что она свободна. В-третьих, убедить, что она для меня не просто служебный роман. А дальше? А что дальше, я не знаю. Нахожу ее дом и подъезд и сталкиваюсь с проблемой. На звонок домофона никто не отвечает. Снова звоню ей, но вновь сталкиваюсь с тишиной. Топчусь у двери около получаса, пока один из жильцов не выходит, подарив мне шанс. Лифт, нужная квартира. И снова тишина. «Если вы к Виталине, то она ушла около часа назад». Обернувшись, вижу женщину, у ног которой сидит собака. «Мы с Кики как раз выходили на прогулку». «Большое спасибо». Иду к лифту, из которого только что вышла женщина, чтобы вернуться в машину и ждать. «И сколько?» «Да сколько бы ни пришлось, я хочу поговорить с Витой». Снова и снова думаю о празднике отца, разборках с сестрой и Алексом, проведенной вместе ночи, ее сомнениях утром и словах Окунева. Все разрозненное и нескладное, словно части разных историй, участником которых я не являюсь. В кармане звонит телефон, и я, решив, что Виталина все-таки перезвонила, спешу принять звонок, сразу же услышав голос Романа. «Привет, ты в офисе?» «Уже нет, по делам отъехал». «Слушай, а ты с этой Леной виделся? Выяснил, как она попала в твою квартиру?» «Нет. Дома ее не было, а в клинике сказали, что взяла больничный». «Она сегодня на работе». «Как узнал?» «Я только что был на приеме у стоматолога. Она и оформляла мою карточку». «А почему в этой клинике?» «Куда жена записала, туда и пошел». Фыркает, напоминая, что такие вопросы решает не он. Она давно их клиент. Я, естественно, отправился туда же. У них рабочий день до 6. Ты еще успеешь перехватить Лену. Сейчас не совсем удобно. Не хочу говорить, что караулю Виту около подъезда. А завтра ее снова может не быть. Ладно, сейчас подумаю. Спасибо, что позвонил. Так, у меня есть 40 минут, чтобы доехать до нужной точки. С одной стороны, хочу прояснить вопросы с Виталиной. С другой, Рома прав. Завтра эта Лена снова может куда-то исчезнуть. Решаю разобраться со вторым моментом, надеясь успеть к возвращению Виты. Дорога занимает меньше получаса. Паркуюсь напротив входа и жду, предварительно еще раз взглянув на фото Лены. Рассматриваю и прихожу к выводу, что вот она-то из того самого формата, о котором упомянул Окунев. Яркая, эффектная и, судя по сцене в моей квартире, деятельная. Перевожу взгляд на вход и вижу ее. На голове капюшон, но однозначно это Андреева Елена. Выхожу, отмечая, что она набирает текст в телефоне. Пересекаю тротуар и останавливаюсь почти вплотную. «Привет, пухляшек!» «Мама!» — шепчет испуганно. «А что, похож?» Склоняю голову на бок, наблюдая за ее реакцией. «Предлагаю поговорить». «Ага!» — часто кивает. «В машине!» Шагаю в сторону, пропуская Лену вперед, а затем открываю дверь, чтобы девушка оказалась внутри. Отъезжаю от клиники и останавливаюсь через несколько кварталов, предусмотрительно заблокировав двери. «Итак, Лена...» Называю по имени, давая понять, что уже кое-что знаю о ней. «Кого ты ждала в моей квартире?» «Капибарчика». «А почему именно там?» «Потому что это его квартира. То есть он сказал, что она принадлежит ему». «А у Капибарчика есть имя?» «Да, Марков Александр Алексеевич». «Интересно». Сажусь в полоборота, изучая сжавшуюся в комок Лену. Смотрит из-под лобья, понимая, что влипла. «А поподробнее?» «Марков Александр Алексеевич, 37 лет, генеральный директор Марал Групп». «Все верно, это я». «Он сказал по-другому». «Даже интересно, кто выдал себя за меня, озвучив сидящей передо мной особе неверную информацию?» «А фото Капибарчика у тебя есть?» «Есть». Разблокировав телефон, листает картинки в галерее, а затем дает мне. «Вот он!» — указывает пальцем на мужчину. «И это фото из Томска, а точнее, с расширенного совещания с участием представителей филиала. Все складывается настолько быстро, что смеюсь, чем пугаю Лену еще больше». В этот момент на ее телефон приходит сообщение, которое становится для меня шансом. Шансом решить все уже сегодня. «Капибарчик, жду тебя в нашем номере». «А номер где?» Поворачиваю телефон, чтобы она прочитала. «В отеле «Морель», недалеко отсюда». «Значит, поехали». И пока набираю скорость, Лена молчит, сжимая в ладони телефон. Уже через 20 минут она узнает о своем возлюбленном все. И не уверен, что пожелает продолжения. «Он меня обманул, да?» «Да». «Он говорил, что владеет компанией, что богат, имеет дома, квартиры, машины, и скоро мы поженимся». «Все совсем не так». «Расскажете?» «Обязательно, но в его присутствии. Мне кажется, я еще никогда в жизни так не спешил, как сегодня. Виту я однозначно пропустил, но у меня появился шанс, о котором я мечтал. Звонок Романа стал, по сути, судьбоносным. Заходим в отель и, поговорив с администратором, которая сразу узнает в Лене постоянного гостя, поднимаемся в номер. Она не решается постучать, видимо, опасаясь недовольства Капибарчика, или же понимая, что ее история закончится через несколько минут. Стук и громкое «открыто», а после знакомый голос. «Пухляшек, я соскучился». А я-то как соскучился. Отодвигаю Лену и прохожу внутрь. Передо мной Алекс, голый и с зажатой в руках розой на длинной ножке. Цветок тут же падает на пол, а свояк парализован, не ожидая увидеть меня. Господи, я же теперь спать не смогу. Закрываю глаза ладонью, чтобы не видеть голого мужика. «Что ты здесь делаешь?» Пищит и хватает полотенце, чтобы прикрыть интимные места. «Серьезно? Тебя только это интересует?» Лена закрывает дверь и, встав рядом со мной, молча смотрит на своего капибарчика. «Итак, Лена, знакомься». Указываю на Алекса. «Марков Александр Алексеевич». Муж моей сестры, Марковой Елены. Кстати, специально выбирал любовницу с аналогичным именем, чтобы не оговориться случайно. Он сглатывает, понимая, что его прижали. Черт, да о лучшем раскладе я не мог и мечтать, когда утром сестра выставляла мне ультиматум. Мы с ним полные тезки. Его фамилию сестра брать не пожелала, поэтому он стал Марковым. Но генеральным директором Moral Group он не является. Он даже не является рядовым сотрудником. Домов, квартир, машин и особенно денег у него нет. А у него вообще ничего нет. Он живет за счет моей сестры. Уверен, что и за этот номер он заплатил не из своего кармана. Так, Сашенька? «Зачем ты представился им?» Спрашивая, Лена указывает на меня. «Как зачем?» – отвечаю за свояка. «Он же не мог сказать: «Здравствуй, Лена, я пустое место». Хотел быть в твоих глазах успешным и богатым мужчиной, который непременно вызовет интерес у красивой женщины. А как им стать, ничего собой не представляя? Правильно, прикинуться кем-то другим». «Ты же сказал, что разводишься!» «Все правильно. Марков Александр Алексеевич, то есть я, разводится, уже развелся». «И занимаешься вопросом акций?» «Вопрос уже решен». Интересный диалог, где Лена задает вопросы Алексу, а отвечаю на них я, даже забавляет. Особенно забавляет свояк, который замер посреди номера, придерживая полотенце. «Но он все знал!» – негодует блондинка. «Что ищет секретаря, болеет или едет в командировку. Даже уточнял, что раньше уйдет из офиса для встречи в городе». «Кстати, откуда?» «Хочу прояснить, кто делился нужными данными». «Игорь!» – хрипит Алекс. «Я платил ему за информацию». «Что ж, уже завтра Игорь станет безработным». Но Лене названное имя ни о чем не говорит, поэтому приходится уточнить. «Мой водитель». «Значит, все, что ты мне говорил, было ложью? И разводиться ты не собирался?» «Разводиться он не планировал». Вновь отвечаю за Алекса. «Потому что привык жить хорошо. А на зарплату администратора в стоматологической клинике хорошо жить не получится. Почему я сейчас говорю о тебе, Лена? Да потому что он у нас для работы не создан. Исключительно для получения удовольствия. Как ты понимаешь, не за свой счет». «Ну ты и козел!» выкрикивает девушка, а затем подскакивает к Алексу и изо всей силы бьет его ногой в пах. Свояк падает на колени, корчась от боли. Солидарность не к месту, и я даже благодарен, что она все сделала за меня. Лена выскакивает из номера, с грохотом захлопнув дверь. «С женой объяснишься сам, у тебя есть 3 дня». Не дожидаясь ответа, следую за блондинкой, которая рыдает на парковке. «Теперь ты хотя бы знаешь правду». Не лучший комментарий, но сказать что-то необходимо. «Какая же я дура! Я верила ему! Честно верила! А он... Вы скажете сестре обо мне?» «Предоставлю эту возможность Алексу. На откровение у него не так много времени. А тебе совет. Выбирай для отношений свободных мужчин». «А как узнать, что он свободный? Вот как? Я первый год вообще не знала, что он женат». Разводит руками И я понимаю, что Алекс мастерски скрывал свой статус, и у девушки не было шанса на честность. Мне кажется, сейчас вообще никому нельзя верить. Только если кто-то скажет: «Это Ваня, он не женат, я точно знаю». «У меня есть заместитель. Он не женат, я точно знаю». Произношу, и Лена, стерев остатки слез, смотрит на меня, не моргая. «Могу познакомить». А еще она точно во вкусе Гросова, исходя из предпочтений, которые когда-то были озвучены. «Я согласна». «Дам ему твой номер». Она улыбается, уже забыв об Алексе и случившемся в номере отеля. «Подвезти?» Указываю на машину. «Нет, я сама. Мне еще нужно встретиться с одним человеком». Смотрю вопросительно, предполагая, что Лена вернется в отель. «Нет, нет, не с копибарчиком. Хочу заехать к подруге. Всего доброго». Отъезжаю, наблюдая, как блондинка водит пальцем по экрану телефона. Вероятно, девочки активно обсудят новости и Алекса просклоняют во всех возможных вариантах. И этот факт сожаления не вызывает. Я решил проблему, точнее, ограничил свояка и теперь имею компромат. Необходимость, чтобы не допустить его к статусу акционер. Смотрю на время и осознаю, что Виту я однозначно пропустил. Остается лишь поехать домой и вновь задаться вопросом: почему? Есть вероятность, что ответ я никогда не получу.